Странная осень, странные дни. Я наблюдаю закат сквозь облако дыма. Я увлечен красками неба, я увлечен жизнью вселенной. Мне кажется, это очень красиво. Но знаешь, и она отвернется от нас. Но знаешь, я не вернусь. Я ухожу из дома, здравствуй, поломанный рай. Мне хочется, но страшно взглянуть тебе прямо в глаза. Это чем-то похоже на кайф, это чем-то похоже на край 9-го этажа. Но знаешь, и кайф отвернется от нас. Но знаешь, его не вернуть. Салам, зеленые братья, я очень долго вас ждал. Я смотрю на вас в ожидании чуда. Вы подарите мне мое просветление, вы покажите мне новый предел. Спасибо, я уже улетел. Но знаешь, я не отвернуться от нас. Но знаешь, мы никому не нужны. Но знаешь, и она отвернется от нас. Но знаешь,